все эти взаимоотношения. Он понимал, что Бхишмадева может переступить, но его очень сильно гложило, что Бхишмадева его не любит. Однако Дроначарья благоволил Дурьятхане. Более того, Дурьятхана считал себя вправе поучать Дроначарью. Он поучал Дроначарью. И даже над ним как бы подсмехался, глумился над ним. И эти стихи указывают на том, что Дурьятхана был подонком. Он не был просто подлецом, он был просто подонком и ублюдком. И говорится, когда Мадхва Ачарья рассказывал о Дурьятхане, он впадал в гнев. Мадхва Ачарья. Мы с вами относимся к Мадхва Сампрадая. Он называется Брахма, Гаудию, Мадхва, Вайшнава Сампрадая. Нет. Брахма, Мадхва, да, Гаудию, Вайшнава Сампрадая. Мадхва. Он очень яркая личность в нашей Сампрадае. Поэтому наша Сампрадая несет два имени этих в своем названии. Да. А Гауда – это Господь Читания. Он родил Господь Читания, Господь Нитянанда, Гауди. Гауди – это означает последователи Махапрабху и Нитянанды. Гауди, Гауди, говорится, две прекрасные луны взошли над Гаудию. Гауранга и Нитянанда. И когда мы говорим Брахма, это ачарьи нашей Сампрадаи, Мадхва, это самый выдающийся духовный учитель. И потом говорится Гаудио Вайшнава Сампрадая. То есть целью всех вайшнавов является распространить милость Господа Читания, Господа Нитянанды. Когда Мадхва Ачарья рассказывал вот эти же истории, которые я вам сейчас рассказываю своим ученикам, когда речь заходила об этих стихах, он впадал в страшный гнев и начинал все крушить. Ачарья, ученики были в ужасе. Ни с того, ни с сего гуру соскакивает, начинает что-то ломать. И говорит, этот подонок, он был подонком и бил куда-нибудь. Посуду какую-то бить начинал. Или начинал по стенам стучать, и стены ломались. И все они не могли понять. Потому что Мадхва Ачарья был в прошлой жизни бхимой. Он был бхимой Мадхва Ачарьи в прошлой жизни. И он попросил Кришну участвовать в его играх. И Кришна сказал, конечно, блин, даже нет проблем. И он сказал, только сделай так, чтобы я, по крайней мере, все время сытый был. Бхима всегда беспокоился о своем животе. Он говорит, сделай так, пожалуйста, чтобы я был сытый, чтобы я, по крайней мере, смиренный был. Что-то мне в кшатре мне очень охота быть, он сказал. И он стал Мадхва Ачарьей. Он был очень смиренный. Есть одна история, как он проявился. Была огромная гурукула в одной деревне, вблизи Майпура. Майпур является дхамой, то есть святым местом. Именно в Майпуре явился Господь Читания. И рядом с Майпуром есть деревня, которая называется Экачакра. И в этой деревне Экачакра появился Господь Нитянанда. Итак, недалеко от Майпура была большая в лесу гурукула, где учились дети. И среди всех детей особой тупостью и бесполезностью отличался самый маленький участник или ученик этой гурукулы. Самый маленький. Он всегда спал на всех лекциях. Он всегда что-то такое делал, что все на него кричали, орали, били ему шалбаны. И поскольку он был самый маленький, его все время заставляли стирать больше, чем другие. Ему доставалось меньше еды. Иногда мальчики так себя ведут, маленькие, как они. Они его как бы... Ну, все время его подкусывали. Не то, что издевались, но ему доставалось. Если кто-то спал на лекциях, то этот маленький мальчик. И старшие ученики, они даже, и даже равные ученики, поскольку они все были в одном классе многие, вместе в один год они начали. Но он был самый маленький ростом, самый худенький. И все время спал. И все время получал двойки. Все время. Он был полный двоечник. У него даже ни одной тройки не было. И все время его отчитывали, все время над ним смеялись. Он что-то начнет делать, его за водой отправят, он прямо перед самым порогом упадет, все ведра разольет. А река была очень далеко. И гурукула стояла на краю рисового поля. Огромные рисовые поля. И ему когда скажут, принеси воды, он шел, этот маленький, два ведра. Бедный с такими отдыхал очень долго, это было как за смертью его отправлять. Но, по крайней мере, все равно его отправляли, потому что те не хотели ходить за водой. Далеко, тяжело, лень был. И они говорили, давай иди туда, что спишь все время, двоечник проклятый. И он всех боялся такой, и он шел. И, в общем, его обижали, эксплуатировали. Если его еще что-нибудь попросят делать, что-то сварить, то это угли были. Все, он все сожжет. И опять ему шалбанов надают, так сказать, все. Когда гуру его спрашивал, он всегда ничего не помнил. Он говорит, да как же ты, дорогой? Гуру не нервничал, он говорит, ну как же так, ну садись, два опять тебе. Я недоволен. И он садился, и он так настолько привык к такому положению, что он даже не стремился что-то изучать. Он садился сзади там, когда занятия, сразу поудобнее так. И все. И там свист уже. И уже все настолько привыкли, раньше они там поворачивались по голове его, там чем-то ученики били какой-нибудь палкой. Ну, уже все привыкли, там посвистывает, он спит, все нормально. Уже на него внимания не обращали. И гуру все время думал, ну что ж такое у меня вот ученик такой вообще бесполезный вообще. И какие-то поручения, если ему поручал гуру, он всегда все на шиворот на выворот делал. Все делал неправильно. И всегда был объектом насмешек, потешений, над ним потешались, издевок разных. И тут как-то раз Ганга вышла из берегов, и возникло очень сильное наводнение. В этом месте очень часто бывает наводнение. Ганга в этих местах очень часто выходит из берегов, и очень сильное крупное наводнение бывает. И в тот год тоже было большое наводнение, и Ганга вышла из берегов. И все жители, вода стала заливать рисовые поля. И все жители деревенские не знали, как остановить воду. Никто не знал. И там была плотина, дамба такая стояла. Она была из разных камней, песка, глины сделана и все. И дамба стояла, дамбу не вырвало, но почему-то вода поступала и заливала рис. И под угрозой голодная смерть. Что если погибнет урожай риса, то в округе все эти деревни, это было общее поле нескольких деревень. И в гурукуле учились дети из этих деревень. И все прибежали. А у людей же есть такое представление, что если это гуру, то он все знает. Раз он учитель, значит он должен знать все. Как лечить, как то, как... У людей есть такое представление. Не со всеми людьми. Со всеми своими проблемами. И люди прибежали к этому учителю и стали говорить, гуру, гуру, помогите, что случилось? Мы не можем понять, пытаемся... Как бы узнать, но бесполезно, мы не можем остановить. Поля затапливают, голодная смерть будет, и ваши гурукулята также будут голодными. Значит, и все, и вы сами будете голодные, и все, мы умрем все. Такая паника началась. Все бегали с факелами, ночь. И еще в итоге начался сезон дождей. Шел страшный ливень, было холодно. Была температура 2 градуса. Вот сейчас, я думаю, днем сколько? Градуса 2 есть, наверное. Не минус. Днем тает. Градуса 2, 1 градус. Вы представляете, в Индии что такое? 2 градуса. Была температура 2 градуса, ливень это что. И вода еще, холодная вода. Все. И все парило. Из-за того, что холодно, все парило. И люди с факелами друг друга не видели, бегали все, суетились. И гуру сказал, все, мы должны помочь этим, значит, жителям. Потому что мы так же от них зависим. И все ученики, все выбежали. И все побежали, все 100% учеников побежали помогать копать насыпь, чтобы воду как-то не дать воде, все затопить. И они не могли определить, с какого места вода поступает. И вода очень катастрофически быстро. И они по периметру всего поля, они хотели пол поля хотя бы, ну, минимум защитить. И они с обеих сторон начали бросать землю, мешки, чтобы встретиться. Чтобы здесь вода набралась, а тут нет. И им почти удавалось. Но опять откуда-то вода катастрофически и смывала их плотину, которую они делали. И так они всю ночь делали. Они строили туда, и вдруг вода прекратила поступать. А, гуру сказал. Хоть кто-нибудь бы нашелся, кто нашел бы, откуда поступает вода, и заткнул бы это. Я чувствую, что откуда поступает вода. И вдруг вода прекратила поступать. И все. Наш гуру, мистик, он такое сказал, и все, и сразу все произошло, и все довольны, и все. Сделали сток, быстро воду спустили в другое место, какую-то яму большую, огромную, быстро выкопали. Несколько ям, и сделали стоки, и вода вся стекла. И поле оказалось как бы еще пригодным. Это не повредило вообще эти рисовые побеги. И все счастливые, все крестьяне, эти гурукулята, замерзшие, мокрые все, они в воде же там постоянно, зуб на зуб не попадаешь. Все они вернулись к гурукулу, развели огромный костер внутри, знаете, да, прямо в помещении такие, были специальные такие внутри, да, как на земле, и сверху такая дыра. И они большой-большой костер развели, эти сельские жители принесли горячего молока, фруктов, потому что... Как гуру, прямо их слава про гуру пошла. Вот гуру только сказал, и все. За гуру Бог, так, за ним все. И когда начал ложиться спать, гуру, он всех проверял. И он начал. Такой-то, здесь, такой-то, здесь. Ну-ка покажись, а, так все. И не было только этого маленького. И он так напугался, самый маленький исчез. И все, а, этот балбес, где-то там он опять, там что. Гуру говорит, а вдруг он утонул, вдруг с ним что-то случилось. И все тоже напугались. Все побежали искать, и все кричали его, где ты там, малыш, малыш. Его даже называли малыш просто. Никто его по имени не назывался, малыш, малыш. И гуру бегал, малыш, малыш, где ты? И вдруг они услышали, я здесь. И они с факелом подбежали. И они увидели этот маленький, так вот голова торчит, он по нижней губу в воде. Весь трясется, зеленый весь. И стоит у нас. И гуру закричал, ты почему там в воде? А он говорит, я дырку закрыл телом. Какую дырку? Вы же сказали, что кто-нибудь бы нашел, откуда вода выступает. И заткнул. И чем я буду затыкать? Я вот сюда вот спустился, увидел, что здесь вода, и я заткнул своим телом и стою. Я говорю, вытащите меня, пожалуйста, отсюда. И гуру в шоке был. Они резко его вытащили, вода опять начала, и быстро они начали мешки передавать с песком. И быстро чуть-чуть заложили. Потому что если тело такого маленького ребенка заткнуло эту течь, то там не так много. 5 мешков уже было еще круче, чем это тельце маленькое. И пробоина была. И он весь синий, трясся от холода. И гуру его взял на руки, закрыл, прижал его все, и бегом побежал туда, в свое помещение, в эту гурукулу. Он его развернул возле костра и стал оттирать. Он закричал, несите там каких-то масла, это горячее масло сразу. Его вскипятили, довели такой кипять. И он стал мочить в холодную воду. И масло сразу так раз, как бы застывало, и теплое оно было. И он эти теплое масло начал оттирать в стопы. И его всего колотило. И он сказал, ты что ж такое, балбес? Ты что ж такое сделал-то? А он сказал, гуру, я такой бесполезный, я хоть как-то хотел вас удовлетворить. И он заплакал, малыш. Он же сказал, ты понимал, что ты можешь погибнуть? Он говорит, мне все равно я бесполезный. И гуру заплакал. Гуру обнял этого малыша, прижал его, и все ученики стояли, у многих катились слезы. И гуру обнял его, этого малыша, и он сказал, я тебя благословляю, что в твоем сердце проявится все знание, вет. И все, бхакти я тебе отдаю свое. Я тебя благословляю, что ты станешь самым великим преданным в нашей сампрадае. Это был Мадхвачарья, бывший пхима. Маленький, бесполезный, который везде спал, но которого был готов рискнуть жизнью. Не задумываясь, он готов был рискнуть жизнью с детства, лишь бы удовлетворить гуру. Такова была судьба Мадхвачарьи. И говорится, Мадхвачарьи по благословению гуру, это Дивья Гьян Хрида Пракашита, означает, что гуру, когда он доволен нами, то он вкладывает в наше сердце трансцендентальное знание. И благодаря тому, что гуру вкладывает в наше сердце трансцендентное знание своими благословениями, потому что нам удалось его удовлетворить, Как результат этого према бхакти джага войти. В человеке пробуждается чистая, беспримесная любовь к Богу. Према бхакти джага войти. Я не Таково положение матфы. Итак, когда матфа ачарьи рассказывал о Дурьятхане, он впадал в великий гнев, потому что это все с прошлого длится, все злится с прошлого. Итак, мы немного поговорим с вами об этикете. Этикет является украшением вайшнава. Потому как вайшнав следует этикету, можно судить о его продвинутости. Так заявляет Писание. Это украшение вайшнава. И этикет, вайшнавский этикет, является естественным поведением чистого преданного. Таким образом, по этикету можно понять, насколько продвинут человек. Ведет ли он себя как вайшнав? И начинается объяснение. Первое. Внешней чистоты вайшнав достигает омовением 3 раза в сутки. И после каждого отправления, после каждого опорожнения кишечника. Вы знаете о том, что после того, как вы сходили в туалет, опорожнили кишечник, нужно совершить полностью омовение. И говорится, что вайшнав как минимум должен совершать полное омовение как минимум 2 раза в сутки. Утром и до заката солнца. После заката солнца мыться не очень рекомендуется. Поэтому вайшнавы, они обычно моются утром и после, а вернее перед заходом солнца. Но если нет возможности, то по крайней мере надо мыться перед сном полностью. Также, говорится, в соответствии с этикетом, человек должен полное омовение делать после каждого опорожнения кишечника. Итак, описывается в этикете, вайшнавский этикет. Внешняя чистота достигается омовения. Следующее. По этикету нельзя носить нательную одежду, которую вы носили прошлым днем. Нельзя одевать те же носки, то же нижнее белье, ту же рубашку и ту же майку. Они должны быть выстираны. Поэтому, когда у вас нет чистой рубашки, вы одну и ту же стираете каждый день вечером. Стираете носки, свое нижнее белье, майку. Все должно быть всегда. Один раз только носимо. Вся одежда носима один раз. Кроме брюк, ботинок, естественно, свитеров, костюмов. Все, что на тело, нательное, то есть к телу прикасается непосредственно, должно быть полностью чисто. Нельзя одно и то же одевать 2 раза. Если женщины ходят в платьях на голое тело, то это платье должно быть всегда выстирано. Поэтому я всегда удивляюсь, когда женщина на голое тело одевает свой костюм. Тело всегда, из него исходят разные масла, разные пот выходит, все такое. И ваша одежда пропитывается этим. В крайней мере, нужно надевать какую-то маечку или какую-то комбинацию, что-то такое. Нельзя ходить так, потому что вся одежда пропитывается этим запахом, и человек становится объектом привлечения тонких сущностей. Говорится, что когда человек одевает нечистую одежду, которая пахнет, а поскольку человек, знаете, есть даже такая поговорка, свое всегда слаще пахнет. Слышали? И человек не замечает, что от него воняет за 3 версты. И вы можете видеть, как с вами находятся люди, от которых пахнет, потом пахнет. У многих есть железы на теле. Эти железы постоянно выделяют разные жидкости, и они имеют очень неприятный запах, но поскольку человек-то, это же его природа, он не замечает, что от него пахнет. Но другие люди замечают, очень резкий сильный запах. И второй этот момент, это неэтично, это некрасиво, когда от вас прет кто-то 3 версты, потом там, извините, Иногда люди тело свое моют, но они не стирают, они один и тот же свитер носят на голое тело. Нельзя на голое тело мыть, там всегда должна быть тканка какая-то. И женщина также рекомендуется. Иначе ваша одежда, она становится привлечением для низших сущностей. И люди, они начинают испытывать к вам чувство брезгливости. Люди, они начинают вас брезговать. Потому что запахи, вы знаете, да, может быть, я помните, я вам объяснял, что такое ароматерапия и как ароматы действуют на ум человека. Вы даже можете сами не понять, что вы теперь плохо относитесь к этому человеку только лишь по одной причине. Вы даже с этого не поймете, что от него дурно пахнет. И вам будет казаться, что он глупый, там такой, сякой. Беспокойство будет. Если от вас исходит неприятный запах, люди начинают к вам испытывать неприятные ощущения. Ассоциации не очень хорошие. Когда пахнет чем-то невкусным, человек, у человека есть ассоциации с разными запахами. И у него чувство брезгливости, и он предвзято начинает относиться. Это этикет. Это этикет. Следующий момент этикета, говорится, внутренней чистоты мы достигаем воспеванием. Воспеванием святых имен. Итак, внешнее омовением достигается, не модой ничем, а омовением. То есть человек должен быть чистый телом и аккуратен в одежде. У него должна быть чистая и аккуратная, он должен чисто и аккуратно одеваться. И внутренняя чистота достигается воспеванием. Следующий момент. Говорится, человек должен всегда выказывать почтение старшим. Не делать это формально и с издевкой, ибо он наносит этим оскорбление. Если кто-то с издевкой выказывает почтение, то это приравнивается к апаратхам. То есть вы выказали почтение, но сделали это с вызовом. Или с издевкой. То есть, значит, как бы такое понятие есть шутовство. Как бы смехом это все делаете. Это оскорбительно. Такой человек, как всегда, в первую очередь получает болезнь кожи. Это особое. Прямо мы... Я хотел вам дать целый семинар по этикету, вайшнавскому этикету. Это отдельный целый труд санатный Госвами. Господь Чайтанья приказал ему описать поведение вайшнавов и назвать этот труд вайшнавский этикет. И он должен был описать все положения вайшнавов и описать реакции, которые получает человек, если он таким образом. Итак, если человек немного шутовски выказывает почтение старшим, или тем, кто выше его по положению, то он получает серьезные кожные заболевания. Так говорится, что человек должен искренне понимать положение старших. И перечисляются Бхагаватам в соответствии с этими наставлениями, перечисляет Нарада Муни, он перечисляет для Дхрувы Махараджи, что значит старший. Первый он говорит, старший по возрасту. И в семьях, среди родственников или даже среди равных, что если кто-то старше хотя бы на день даже, он считает, тот, кто младше его на день, должен был ему подчиняться. И не делать это шутовски, он считался старшим. Хотя он старше был на день всего. Всего на день. И отсчет начинается с дня. Старший на день. И так пошло-поехало. То есть старший по возрасту. Мы должны быть почтительны к тем, кто старше. И первыми выказывать им почтение. Первыми. Не ждать, когда они там нас заметят. Мы должны первыми выказывать. Это вайшнавское поведение. Это означает, Кришна именно этим доволен. Этим доволен Кришна. Поскольку вайшнавский этикет дал сам Господь Кришна. И со временем этикет упразднили. Поскольку сампрадая была в очень опасном положении. Сампрадая почти была уничтожена. Несколько сот чистых вайшнавов оставалось в нашей сампрадае. она чуть не погибла. И Бхактивинода Тхакур, он возродил эту сампрадаю. А его сын Шривабхактисиддханта Сарасвати, он стал распространять снова, заново, восстанавливать все утраченные моменты. Итак, старший по возрасту. Следующий описывается. Старший по семейному положению. То есть иногда бывает так в семьях, что дядя может быть младше по возрасту, чем племянник. Знаете, да? Но он все равно дядя считается. И даже если тот старше его по возрасту, но тот занимает положение более высокое в семье, то он должен к нему относиться уважительно и с почтением. Даже если тот младше по возрасту. Тот, в свою очередь, должен учитывать возраст своего племянника. И также быть снисходительным и почтительным. Следующее. Старший в административном положении. Директор завода может быть младше по возрасту, чем многих рабочих. Но они не имеют права к нему относиться. Равный, фамильярный или так далее. Потому что он в административном положении, он стоит выше. Мы видим, что в жизни так. Вот Путин сейчас у нас президент. И никто не имеет права к нему как-то по-другому относиться. Все должны понимать, что он самое первое лицо в стране. И он может себе позволить кого-то назвать на «ты». А его на «ты» назвать уже никто не должен себе позволять. Таков этикет, также таков этикет среди вайшнавов. Среди вайшнавов. Следующее. Старший по инициации. То есть по посвящению. Человек раньше получил посвящение, чем его. Хотя он может быть младше возрастом и занимать более меньшее административное положение, чем вы. Но он посвященный, а вы нет. Это в этикете, как говорится, раньше получивший милость духовного учителя. Он считается также старшим. Есть история, когда Господь Чайтанья дал сыну раньше посвящение, чем отцу. И отец воспринял своего сына как старшего преданного и в течение всей жизни относился к нему как к старшему преданному. Выказывал первым почтение, служил ему, пытался как-то. Никогда не спорил с ним, принимал очень серьезно все, что говорится. И Господь Чайтанья был очень доволен. И он сказал, ты само воплощение чистого преданного служения. Он был доволен отцом. Не сыном, а отцом. И приблизил отца к себе. Только благодаря тому, что отец строго в соответствии с вайшнавским этикетом очень серьезен был. И он принял своего сына как старшего преданного, поскольку сын получил раньше него инициацию. И только за это, за такую-то опасность, это очень сложно. Но отец так искренне верил, что этим будет доволен Господь. И Господь Чайтанья был настолько доволен, что он сделал его самым близким своим спутником. Именно за то, что он следовал этому этикету. Итак, тот, кто получил раньше милость. И следующее. Это тот, кто более продвинут в духовной науке. То есть, у кого больше вкус к шраванам, киртанам, вишнаук, смаранам, падасаваям, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям, атманиведанам. К слушанию, воспеванию, памятованию, служению стопам Господа, поклонению божествам, вознесению молитв. Тот, кто является смиренным слугой, дасьям называется, тот, кто достиг дружбы с Господом, и тот, кто полностью предался, целиком и полностью, безраздельно. Это называется отманивает. Сакьям означает дружба. Ванданам означает молитвы. Арчанам означает... Вы знаете, да, все? Шраванам это означает слушание. Киртанам означает воспевание или повторение. Как вы думаете, сейчас чем я занят и чем заняты вы? Да, вы заняты шраваном. А я занят киртаном. Без сомнения, я занят киртаном. Вы заняты шраваном. После того, как мы, я наговорюсь и вы наслушаетесь, мы будем очень долго в состоянии каком? Смараном. Да, мы будем в состоянии смараном. А через несколько часов ваш смараном улетучится. Вы придете домой, включите телевизор или там побежите, там возьмете за руку свою девушку и будете там. Когда ты меня держишь, я такой счастливый. Зачем мне все? Вот мое истинное счастье. Что такое будет у вас? Расабхаса называется. Когда вы свое вожделение выдаете за какие-то духовные чувства. На самом деле нет никаких духовных чувств. Это вожделение. Привязанность и вожделение. И говорится, наша сампрадая почти была уничтожена сахаджиями. Кто такие сахаджи? Вы знаете. А? Да. Те, которые свое вожделение выдают за духовную жизнь. Говорят, да мы душой прямо друг друга восприняли. Последнее. Прямо душой, мы душами приросли к друг другу. Как сиамские близнецы. Попами. И все, выдумывают что-то там. Просто они в невежестве еще не квалифицированы. Говорится, на людях только детей можно нежить. На людях жен даже не обнимают. Даже жен, что же говорить, если человек не является мужем, а женщина, она сразу ставит под сомнение свою целомудрие, если она на людях обнимается, целуется или что-то делает. Это интимные отношения, они не должны ни в коем случае демонстрироваться, а показ. Иначе это лицемерие, просто проявление неудержимого вожделения, неконтролируемого. Что другие люди, они просто либо начинают осуждать, либо они возбуждаются так же. Просто не беспокойтесь. Поэтому в ведическом обществе, в соответствии с вайшнавским этикетом, никогда мужчина даже жену не обнимает. Все это делается отдельно, в соответствии с местом, временем, обстоятельствами, а не на лекциях, не в процессе обучения и так далее. Все это ослы только так делают. Или похотливые люди, которые просто не могут удержать свою похоть. И поэтому так сентиментально. Поэтому они на самом деле совершают сева-апаратхи. Это оскорбления, нанесенные в процессе служения. Потому что шраванам – это одна из форм преданного служения. И вы не имеете права здесь сидеть, обниматься, в засос сосаться с кем-то там, за ручки хвататься. Вы должны полностью сконцентрироваться на том, о чем вас обсуждают. Таков этикет. И говорится, продвинутую серьезную личность можно видеть по этикету. Потому что это естественное поведение продвинутого человека. Таким образом, вас можно не обучать. Вы просто будете поклоняться божествам, слушать. Все. И даже если бы я вам не рассказывал этикет, у вас бы естественно такое должно было бы произойти. Потому что сердце очищается, и поэтому я сказал, что говорится, что этикет является естественным поведением чистого преданного. И в соответствии с тем, насколько мы очищаемся, настолько для нас это становится естественно, такое поведение. То есть нам не надо же читать, мы сами приходим к тому выводу, что это неуместно так себя так вести, неуместно перебивать старших, неуместно там хохмить где-то в каком-то моменте, это фамильярничать и так далее. Все это является оскорблениями. Если нам доведется оскорбить какого-то вайшнава, который уже дорог Кришне, наша жизнь будет уничтожена духовно. Постепенно человек просто, Кришна, говорится, святое имя, во-первых, сначала выгоняет человека. Как? Оно уходит от него. То есть у человека вдруг исчезает желание повторять святое имя. Это первые признаки, что святое имя ушло от человека. Что святое имя никогда не будет с оскорбителем находиться. И человеку становится очень сложно повторять святое имя. Он вдруг чувствует, что он не может повторять святое имя. Что значит не может? Неохота. Прекращает повторять, начинает обманывать, что меня такое повторяет. Да ладно, ничего, я раньше же не повторял, уже. Все. Это значит святое имя ушло. Потом у него прекращает желание следовать садхане. Потом исчезает желание ходить в храм, общаться с преданными, поклоняться божеству. Потом пропадает желание читать шастры и так далее. И потом у него вообще пропадает желание служить Богу, служить Кришне. И он просто начинает заниматься кармической деятельностью. Это означает, он совершил оскорбление, и такие реакции пришли. Итак, следующее положение, что в соответствии с этикетом человек должен, Нарада говорит Друве: «Дорогой Друва, если ты хочешь достигнуть совершенства в преданном служении, то ты должен уяснить три самые главные вещи». Друва сказал: «Как правильно вести себя? Я слышал, что благодаря этикету человек может возвыситься и удовлетворить Кришну, просто исполняя этикет добросовестным образом, с полной серьезностью». И Нарада Муни говорит: «Запомни, о Друва, ты должен сострадать младшим, дружить с равными и служить старшим. Должен сострадать младшим, дружить с равными и служить старшим». Далее Нарада говорит, что это достаточно сложно. И то, и другое достаточно сложно. Потом он объясняет. Поучать младших, это значит находиться в настроении господина и добродетеля. Благодетели и добродетели. Это развивает гордыню и развивает господствующее положение. То есть развивается настроение господина. Когда человек дружит с равными, он может оспорить их выводы и отказаться исполнить их желания. Нарада говорит: поэтому самый благоприятный и самый эффективный способ, как достигнуть дружбы с равными и сострадания к младшим, нужно научиться служить старшим. Потому что именно служа старшим, человек развивает настроение слуги. В двух же предшествующих он развивает настроение либо друга, либо господина. Но пока человек не стал слугой, он не способен реализовать ни дружбы, ни сострадания. Поэтому он сказал: служи старшим. Сконцентрируйся не на том, чтобы спасать младших и сострадать кому-то. Не концентрируйся на дружбе с равными. Сконцентрируйся полностью на служении старшим. И тогда, когда ты разовьешь ему настроение слуги, ты осознаешь, как важна дружба с равными. И ты естественное сострадание к младшим будешь испытывать. До этого момента это... Ой, Лидия Федоровна, специально туда пошли. Здесь жарко. Есть нельзя, но пить можно. Сегодня пить можно. Итак, вы должны как бы уяснить или подумать над этим моментом, очень хорошо подумать над этим моментом, что почему так важно служить старшим, куда более важнее, чем дружить с равными и сострадать младшим. Потому что если вы начнете сострадание младшим, это будет просто эксплуатация. Если вы начнете с дружбы с равными, то это будет просто соперничество, а не дружба. Если вы начнете в этом настроении эксплуатации и соперничества пытаетесь служить старшим, то вы просто будете искать в них недостатки и критиковать. Таково положение. Человек просто начинает критиковать и искать недостатки. Поэтому, говорится, когда человек тупой, он понимает это совершенно по-иному и достигает этого результата. Он эксплуатирует младших под видом заботы о них. соперничает и спорит с равными, ищет недостатки и критикует. Хорошо.